Глава 3. Походная учебка. Очень скоро ладья, ласково названная «Лебедушкой», отшвартовалась от причала. Молодцову указали на его скамью, он кинул под нее пожитки, сам уселся сверху и принялся ворочить веслом. Грести он умел, но делать это трехметровым веслом против течения было трудно и непривычно. Через полчаса такой работы спина одервенела, а на руках вздулись кровавые мозоли. Спасибо, напарник по скамье одолжил перчатки. Весло они ворочали вдвоем с молодым добродушным парнем по имени Ждан. У него были соломенного цвета волосы, подстриженные под горшок, крупный мясистый нос, широкий улыбчивый рот и голубые глаза. Точный возраст Ждана было трудно определить. Выглядел он как заматеревший срочник первогодок, но это вовсе не означало, что парню уже стукнуло 19. В этом времени дети взрослели рано, и парню вполне могло быть и 16, и даже 15 лет. А напрямую у Ждана Данила спрашивать не решился, мало ли, как он к этому отнесется. Они сидели в центре семипарной ладьи, на самом удобном месте. Передние и задние весла были длиннее, и грести ими было заметно тяжелее. А Данила и так справлялся с новой для него задачей еле-еле. Тем не менее, за время совместной гребли Молодцов смог кое-что узнать у Ждана. Парня в дружину Воислава взяли только этой весной, но он уже успел побывать в серьезной стычке. Наскочили на них полторы луны назад какие-то степняки. Отбились без потерь, лишь двоих ранило. Сами воины нанялись купцу Путяти. Тот был знатный путешественник, наверное, от этого и имя получил. У купца имелось 3 корабля, 2 были сейчас в Киеве, а лебедушка, на которой плыл десяток Воислава, третий. Купец хотел сбыть остатки товара немного севернее Киева. Торговал Путята не с Царьградом, а с ляхами и уграми. Кто это такие, Данила не знал, но понял, что живут эти народы к западу от Руси. Сторговавшись, поплыли они по Орше, по землям Дреговичей, у них же и шкурок ценных докупили. В Киеве или в другом городе Путята эти шкурки продаст, цены сейчас на меха держались хорошие, закупятся южными товарами, бархатом, аскамитом, батистом, вином, сосудами стеклянными, изюмом и многим другим, что имеет спрос на севере, и отправится с этим добром в Новгород. Там продаст или обменяет на те же меха, воск, кость или иной другой товар. У севера свои богатства. И весной они отправятся в обратный путь. Или Путяти вожжа под хвост попадет, и он еще куда вздумает ехать. Вот ведь купец. У Нурманов дважды в плену побывал. Степняки ему чуть шкуру не содрали. В Царьграде за долги в яме сидел. А видишь, все как крутится. И только в пузе жиреет, чисто бобер. «Смена!» — крикнул кормчий. Данила, едва скрывая радость, предоставил право выгребать против течения следующей паре. Ладья за один день спустилась вниз по реке и вышла в Днепр. Всего на ней плыло человек 25, включая приказчиков Путяты и его слуг. Гребли вместе и купцовые люди, и воины. Все, кроме Воислава и еще одного седого белоусого воина с обветренным лицом. Тот вместе с командиром, батькой, как называл Воислава Ждан, стоял на корме и держал с ним по очереди кормила, руль корабля. «Вуефаст однорогий, слушай его внимательно», — посоветовал Ждан и вгрызся в черстую лепешку с мясом. Хруст от его челюстей стоял «будь здоров», будто в мясорубку орехи запихали. А в фильмах еще показывали, что в средние века у всех зубы были гнилые. Остальные бойцы в атаге Воислава на контакт шли не особо. Оно и понятно. Данила пока для них даже не салага, а так, балласт, его еще обучить надо. Но относились уважительно, не понукали, не оскорбляли. Говорили, что Молодцов должен делать, он исполнял. Данила успел 3 раза смениться на грибной скамье, прежде чем их батька увидел на берегу подходящее место для ночевки. «К берегу!» — скомандовал он. «Левый борт, суши весла!» Ладья осторожно подошла к высокой песчаной круче. Большая часть экипажа поднялась по тропинке наверх, только 2 приказчиков остались дежурить на корабле. Наверху оказалась просторная полянка. Это место было единственным удобным для стоянки, а вокруг на десятки километров рос густой лес. Закатное солнце освещало красным бескрайний зеленый океан. «С ума сойти! Неужели когда-то здесь, в Европе, росла такая тайга?» — подумал Молодцов. «Даниил!» — окликнули его. Молодцов обернулся. «Сам Воислав. Пойдем, паротоборствуем». Данила только кивнул, подхватил трофейную секиру и последовал за батькой. Они чуть отошли от бивака в лесок, должно быть, чтобы не смешить новых Даниловых товарищей. Воислав остановился, повернулся к нему лицом. На этот раз варяг был одет в белую рубаху с вышивкой, за спиной висел щит. «Ну что ж, отрок, прозвище у тебя какое есть?» «По отцу я Дмитрий, а прозвище? Нашу семью все Молодцовыми называют». «Как-как? Молодец я». «Хорошее прозвище». Усы Воислава слегка приподнялись в усмешке. «Как думаешь, почему я тебя к себе взял?» «Я бьюсь хорошо». Воислав захохотал, громко и от души, но смех быстро оборвал. «Бьешься ты лучше бабы с тяпкой, но все равно погано. Думай еще». «Я двух разбойников убил». «Тать и убить — дело нехитрое. Смерды, бывает, тоже справляются. Со страху-то». «Ну, тогда не знаю. Наверное, потому что Вакула попросил». Данила изрядно расстроился. Он-то думал, что в нем увидели крутого бойца, пусть и неопытного, а еще, может быть, талант. «Если б ты был поганый боец, я бы тебя не взял. И слово Вакулы не помогло б. А взял я тебя, потому что увидел основу. И такую, какая не у каждого воина бывает. Ты спину правильно держишь, ноги, двигаешься хорошо. И противника своего тоже чуешь. Это, может, не полдела, но для воина умение наипервейшее. Без этого воина нет. Ну и храбр ты. Видимо, и правда у тебя на родине так странно бьются». Воислав пронзил Молодцова острым взглядом. Тот постарался сделать лицо максимально открытым и честным. Выражение получилось скорее испуганным. Губы Воислава опять тронула усмешка. «Ладно, ты это положи пока. Она тебе не понадобится», — сказал батька, имея в виду секиру. «Начнем с главного. Ты как, устал?» «Устал», — не стал кривить душой Данила. «Ну и хорошо. Тело лучше запоминает, если оно усталое. И двигаться ты будешь не как смерть на гулянке, а так, чтобы силы свои беречь, ну и бить тоже. Поэтому лови». Воислав бросил щит. Данила рассчитывал взять в руки что-то похожее на римский скутум. Большой прямоугольный тяжелый кусок дерева, но нифига. Круглый, выпуклый щит варяга оказался очень легким. Сделан он был совсем недавно и неказисто, не имел железной окантовки, видно специально для тренировок. На внутренней стороне имелась вертикальная планка, за которую полагалось щит удерживать. Удерживать в кулаке, что характерно. Мда, щит хоть и легкий, а подержи его в согнутой руке минут 10, в раз поймешь, как тяжело стать воином. А ведь еще удар отбивать полагается. Пока Данила примерялся к щиту, Воислав направился к ближайшей ели, сорвал с нее веточку попрямее, очистил. «Сейчас я тебя буду бить, а ты будешь отбиваться щитом. Без меча?» «Без него. До меча тебе еще далеко. И помни, если я глаз выстигаю, другой ты себе не найдешь». Следующие минут 10 Данила пытался прикрыться от молниеносных ударов по разным уровням, в том числе и колющих. Если тупая деревяха колет в бедро, пусть и сквозь штаны, это очень даже больно. Но наставник жалел Молодцова и в последний момент ослаблял удар. Данила работал щитом, стараясь вспомнить небольшой реконструкторский опыт. Помогало слабо. В реконструкции щит больше используется как оружие нападения. В итоге Молодцов зафиксировал щит в одном положении на руке и двигал им вниз или вбок, в зависимости от направления атаки, стараясь максимально снизить амплитуду движений. Воислав, заметив изменения в тактике ученика, вдруг саданул ногой по нижнему краю щита, и этот самый край заехал Даниле точно в бедро. «Щит дальше держи и чуть ниже», — прокомментировал наставник и продолжил избиение, сопровождая его комментариями по технике. Когда у Данила отказала левая рука и щит соскользнул на землю, Воислав скомандовал: «Возьми в другую руку». Когда уже и сам Данила без сил осел на травку, наставник сказал: «Ну, хватит на сегодня». И сломал о колено еловую ветку, уже третью по счету. Предыдущие две он сломал об ученика. Потом помог Даниле подняться, принял у него щит, довел до лагеря, где ели дружинники. «Будим, Ждан, помогите спуститься Даниилу к реке. Пусть всполоснется, а потом сюда идет, поест». Бойцы без вопросов выполнили приказ батьки, а сам Воислав шепнул пару слов в Уефасту. Они тоже касались Данилы, но Молодцову было уже все равно. В конце тренировки он уже мечтал о возвращении на невольничий рынок. Там над ним хоть так не измывались. После купания Данила немного ожил, а отведав из общего котла наваристую кашу с маслом и мясом, уже подзабытым на вкус, переменил свое решение о возвращении в рабство. Тем более, что от взглядов бойцов Воислава, куда более теплых, чем утром, у самого Данилы потеплело на душе. Он понял, что стал среди них своим. Пусть ему еще предстоит завоевать достойное место в дружине и уважение соратников, но у него это получится. Лишь бы его Воислав хорошо учил. После того, как дружина закончила с кашей, Батька определил, кому в какую очередь сторожить лагерь. Даниле досталась первая, самая легкая смена. А с восходом, когда проснувшись, он ощутил боль в каждой, без привлечения клеточки тела, ему снова дали поблажку, разрешили не грести в первую очередь. К полудню лебедушка поднялась вверх по Днепру на несколько километров, пока не пристала к Вышгороду. Здесь уговорились встретиться с путятой и определиться с дальнейшими планами. Данила чаял надежду, что ему удастся побродить по большому городу уже не в качестве раба, сходить на рынок, посмотреть на товары заморские. Интересно же. Команда ладьи почти в полном составе в город и отправилась. Развлекаться, скорее всего. Молодцов думал примкнуть к ним, но не тут-то было. Ваислав оставил на ладье Ждана и велел тренировать Данилу по хорошо знакомой ему системе. Один нападает с палкой, второй обороняется только щитом. Ждан, тоже надеявшийся на отдых в городе, гонял Молодцова с особым усердием. А под вечер вернулся Ваислав, велел Молодцову и Ждану повторить упражнение, посмотрел на это и изрек. «Ждан, что ты его гладишь, как корову стельную? Ты и сам должен удары отрабатывать, руку набивать. Это для тебя учеба. А ты, Даниил, много задом вперед бегаешь. В строю так не походишь. Ну, дайте-ка мне палку. Теперь ты должен стоять на месте, только уклоны в стороны делать. От ударов в ноги или щитом защищайся, или прыгай. Начали». И приняв от Ждана палку, Ваислав атаковал в таком темпе, что Молодцов только успевал подпрыгивать, а щитом закрываться не успевал. Прям как на скакалке. Только скакалка, она стеганет по ногам больно, но терпимо. А если палка звезданет, то разнесет ногу в кровь. Когда у Данилы после очередного прыжка разъехались ноги, Ваислав остановил тренировку. «Отдохни пока. Вы со Жданом в эту ночь дежурите, чтобы с ладьи кто чего не спер». На следующее утро Молодцов наконец увидел своего нанимателя. Тот прибыл на оставшихся двух кораблях с пятью воинами из ватаги Ваислава. Путята был похож на большинство купцов, уже встретившихся Молодцову. Пузатый, пегобородый, в дорогих одеждах, увешанных золотыми и серебряными украшениями. Даниле Путята скорее напоминал эдакий мячик, колобок. К одному подскочил, о чем-то поговорил, оба засмеялись. К другому. И так купец обошел чуть ли не каждого на пристани. Почтил своим обществом Путята и Молодцова. Подошел, сверкнул заразительной улыбочкой. «Тебя, что ли, Ваислав, к себе в дружину взял?» «Ну да», — Данила кивнул. «Что ж, мне ладные молодцы нужны. Будем вместе плыть. Сдюжишь поход, в убытке не останешься». Путята опять улыбнулся и помчался по своим делам. Объемистый живот он носил легко и гордо. Ждан шепнул Молодцову, что он и на мечах не дурен помахать. Вот это удивило Данилу, чтобы этот колобок, да на мечах. Поговорив недолго с Ваиславом и Вуефастом, Путята подозвал к себе Молодцова. «Ну что, паря», — добродушно объявил купец, — «поговорили мы о тебе. Рад, что в моей охране пополнение. В места мы идем неспокойные, в путешествие далекое. Князь нынче булгар воюет, так что власть его на землях ослабла. Каждый человек в походе на счету. Ты сам-то далеко забредал?» «Да так, бывало», — обтекаемо ответил Данила. «Ну что ж, ты, парень, вижу, крепкий и храбрый. Беру я тебя в обережную дружину, на малую долю, как отрока. А уж как выслужишься, и большую получишь, как воин настоящий. А когда выслужусь?» «А это у батьки твоего спрашивать надо». Купец засмеялся, остальные подхватили, варяги, приказчики, челядь. «Теперь давай договор заключать». «А как это?» Теперь на Данилу удивленно уставились все присутствующие. Кандидат в отроки поспешно исправился. «То есть не здешний я, не знаю, как у вас по обычаю договор заключают». «Так ты не здешний?» Путята вдруг сощурился и смерил Данилу прямо-таки рентгеновским взглядом, но спустя пару секунд расслабился. Опять принял облик добродушного толстячка. «Договор заключается просто. Мы поклянемся своими богами, что будем честно исполнять все условия, злоумышлять друг против друга, обманывать или иным образом пакость наводить не станем. А клясться надо какими богами? Я христианин просто». «Христианин?» На этот раз Путята зыркнул в сторону Ваислава, тот даже виду не подал, что заметил взгляд купца. «Ну что ж, христианин не беда. Поклянешься своим богом, я Велесом и Сварогом. По рукам?» «По рукам». Данила пожал на удивление крепкую жилистую руку купца, так не вязавшуюся с его внешностью. Видно, этот мужик и сам не промах веслом помахать, да за кормило подержаться. Непрост он, конечно, этот толстячок. Ох, непрост. После клятвы Данила решил уточнить у Ждана, что же это за малая доля такая. «Это когда ты вроде как в дружине, но тебя не приняли в нее совсем». Вроде испытательного срока. Чего? А, ну конечно, испытать тебя надо, проверить, каков ты в реальном бою. Ну и подучить тебя малость. Бьешься ты все равно не очень. А ты в реальном бою был? Конечно, я ж говорил, за Горынью на нас степняки наскочили, немного обиженно напомнил Ждан. Прости, друг, если бы я был с вами, то никогда бы не забыл. Но может еще выйдет так, что окажемся в переделке. Ой, не переведи, чуры. По мне так лучше сплавать по-тихому, продать товары и свое серебро получить. А там уж гуляй не хочу. Так это получится, что Ваислав меня в дружину никогда и не возьмет. С чего это? В бою не побываю. Вот ты. Ты ж не в грид не собираешься. Сплаваешь как положено, и возьмут тебя в охранную дружину. Но доля правды в твоих словах есть. Если бы не те степняки, остался бы я таким же отроком с малой долей. Что не делается, все к лучшему. А вот это точно. Ждан с Данилой засмеялись, чем привлекли внимание старших товарищей. А в походе ведь как? Дела всегда найдутся. И действительно, что не делается, все к лучшему. Мечта Данилы сходить на рынок все-таки сбылась. Их со Жданом подрядили нести товары за Путятой, когда тот отправился в город на важные переговоры. Молодцов и в этот раз мало что увидел, но и увиденного хватило с лихвой. С Путятой и Жданом они шли через ту часть рынка, где продавались дорогие заморские товары. Атмосфера здесь царила благостная и солидная. Ни гомона толпы, ни криков зазывал. Главное место было отведено под ткани, от драгоценного шелка до обычного льна. Причем только последнего было десятки сортов, отличающихся по цене, а уж про шелк и говорить нечего. Ждан попробовал ему разъяснить, чем они друг от друга отличаются. Но Данила мало что понял во всех этих парчах, атласах и оскамитах. Но цены его ошеломили. За один рулон шелка можно было купить небольшой городок с окрестными деревнями или приобрести средних размеров ладью и снарядить ее в поход. А еще на рынке продавались целые шелковые платья, халаты, одеяла. Да не простые, а умелые, красиво расшитые. В некоторых узорах Данила углядел даже не арабские, а какие-то индийские мотивы. Самым близким городом, откуда привозились эти дорогущие ткани, был Константинополь. Кроме шелков, здесь продавали вазы, чашки и кубки, расписанные знакомыми драконами и лотосами. Даниле, выросшему среди пластиковых игрушек и дешевого шатреба, китайские иероглифы и рисунки казались ближе родной славянской вышивки. Жемчуг, рубины, изумруды, алмазы продавались как россыпью, так и в дорогих, искусно сделанных оправах. Не счесть было диковинных безделушек. И перья павлина, и львиные хвосты, и пятнистые жирафьи шкуры. Над всем этим великолепием витал в воздухе непередаваемый аромат специй и благовоний. Все эти бесчисленные драгоценные товары перевозились на тысячи километров через пустыни или на утлых суденышках через моря. Данила с трудом представлял, как такое возможно? В древности при таких несовершенных технологиях, на одних парусах и веслах. И самое интересное, ему самому в ближайшее время предстояло осуществить одно из подобных путешествий. Путята со своим компаньоном общался недолго, к сожалению для Ждана и Данилы. Еще до полудня они вернулись из яркого сказочного мира к знакомой пристани на привычную ладью, где их опять ждали изнурительные тренировки. На этот раз Молодцова решил погонять сам Ваислав по новой методе. Батька надел на плотницкий топор деревянную нашлепку, плотно обмотал ее и обух тряпкой, крикнул: «Эй, кто-нибудь, наденьте Молодцу шлем!» Даниле нахлобучили на голову помятый очковый шлем с подшлемником. Сразу стало жарко, и пот потек по шее. В руки он получил длинную палку. «Теперь можешь отбивать удары и щитом, и палкой. Ну, готов?» Ваислав сходу, не дожидаясь ответа, прыгнул и нанес сокрушительный удар. В голове Молодцова вихрем пронеслись мысли. «Отходить назад нельзя. Батьке это не понравится. Щитом парировать не удержу. Палкой тоже. Тогда...» Данила скользнул вправо, выставил щит, чтобы удар пришелся по нему по касательной, и одновременно попытался сбить топор палкой. Получилось, но не до конца. Удар все равно пришелся в щит, да так, что плечо заныло. Данила опять сделал шаг вправо, надеясь зайти наставнику за спину. Не для того, чтобы ударить, это все равно бессмысленно, а чтобы выиграть пару лишних секунд, передохнуть немного и набрать дистанцию. Расчет оказался ошибочным. Ваислав мгновенно развернулся на месте и зарядил топором уже с другой стороны. Да так, что верхний край щита долбанул Молодцова точно по шлему, только звон пошел. Данила, невзирая на недовольство наставника, отпрыгнул назад. Но не успели у него перестать сыпаться искры из глаз, как наставник оказался рядом и рубанул по низу. Данила рефлекторно подпрыгнул и пропустил топор под собой. Но Вояслав на обратном ходу умудрился зацепить топором ногу Молодцова, и тот плюхнулся прямо задницей на деревянный настил. «Ах-с! Больно! Копчиком по деревяшке! Да еще зубы щелкнули, едва язык не откусил. Интересно, тут до капы еще не додумались?» «Правильно сделал, что топор впрямую не стал отбивать», — неожиданно одобрил Вояслав. «Секиру отбивают только в бок или принимают на меч древком. Но только древко, не лезвие. Ну, чего разлегся? Продолжаем». И Молодцов, проглотив все охи, вздохи и стоны, поднялся для продолжения экзекуции. Вояслав теперь финтить и не пытался. Работал прямолинейно, но очень быстро и очень сильно. Давал ученику почувствовать и понять, что такое пропущенный удар в полную силу. Молодцов честно пытался парировать щитом, сбивать удары секиры палкой и выполнять наставления учителя. Но каждый удар все равно отзывался болью в, казалось бы, давно онемевшее предплечье. Когда после очередного удара щит Данилы разлетелся в щепки, Вояслав распорядился. «Отдохни пока, завтра новый день. И иди отыщи свою секиру, будем тебя учить бить». Молодцов нашел в себе силы улыбнуться. «Секиры и топоры бывают разные, секира — это не меч. О мечах тебе рано думать, будем учить тому, что у тебя имеется». Вояслав вещал перед Данилой, и хоть тот уже привык к виду своего учителя, не переставал удивляться, какая от него исходила сила. Выглядел он, конечно, колоритно. Татуированный полуголый торс из одних мышц, в руках щит и меч, учебные, на шее гривна и христианский крест, длинные усы, русые волосы и взгляд, что пронзал не хуже меча. Если тут купеческие охранники такие, то как же выглядит настоящая воинская элита? Но что-то подсказывало Даниле, что Вояслав будет получше любого простого охранника или рядового воина из дружины. Почему же тогда он нанялся к какому-то купцу? Неужели не смог найти работу поденежнее и посолиднее? Необычный был учитель у Данилы, необычный даже для здешнего головокружительного времени. Ученик это понимал, разумеется, никаких глупых вопросов не задавал и даже гордился немного, что ему попался такой неординарный и загадочный наставник. «Вот как ты меня будешь бить?» — спросил Вояслав. У Данилы в руках была его трофейная секира, обмотанная тряпками. «Ну, не нукай, не запряг. Знаешь, куда бить? Бей!» Данила выполнил приказ, посмотрел на ноги Вояслава, а сам ударил в голову. Наставник успел перехватить удар, просто выставив щит и заблокировав руку нерадивого ученика. «Куда рукой машешь? Кос собрался подгонять. Если б я ребро щита подставил, ты б свою руку об щит и сломал. Замах короче делай и резче». Данила ударил. «Вот теперь еще быстрее. Молодец, еще раз ударь». Вояслав резко и жестко встретил удар Молодцова. Того аж развернуло как раз на удар учителя. Варяг не отказал себе в удовольствии ткнуть ученика деревянным мечом в живот. Не сильно, а так, чтобы у Данилы только дыхалку перехватило. «Вот я всю требуху твою и пропорол. Когда бьешь, думай, куда удар твой попадет, куда ворог может уйти. О защите никогда не забывай. Ну и не закрывайся совсем. За щитом спрятавшись, битвы не выиграешь. Ну че ты рот открываешь, как карась на траве? Атакуй!» И Данила пробовал атаковать. Щит уже рубить не пытался, целил только в открытые места на теле мастера или которые казались таковыми. Щит в руках Вояслава будто ничего не весил, но стоило с ним соприкоснуться секирой, как в руку Молодцову отдавался болезненный удар, и он сразу ощущал и вес щита, и силу, с которой варяг отбивал атаку. Где-то через полчаса Вояслав завершил пытку. Уже вечерело. Батька приказал экипажу укладываться спать. «Завтра общие занятия устроим», — сказал он Даниле. «Посмотрим, как ты в них себя покажешь». Занятия оказались учениями всей команды по строевому бою. На них Данила себя показал не то чтобы хорошо, но и криворукостью на фоне остальных не сильно выделялся. Ватага батьки Вояслава состояла на 2/3 из неопытных солдат удачи вроде Ждана, а навык совместного строевого боя бойцы начали отрабатывать не далее, как пару месяцев назад. Только 4 охранников были такими же матерыми головорезами, как Вояслав и Вуефаст, еще 2 опытными гриднями, раньше служившими в княжьих дружинах. А у Молодцова, как ни странно, опыт совместных действий в группе имелся, и получил он его на курсах дядьки-спецназовца, который посещал перед своим чудесным перемещением. Его тренер в случае стычки группа на группу, 2 на 2 человека, 3 на 3, 2 на 3 и так далее, вот чему учил. Главное как раз не биться 2 на 2. В этом случае драка выходит 1 на 1. И это в лучшем случае, если оппонент не превосходит вас числом. Нужно постараться разом напасть на одного из своих противников, вырубить, а уже потом заняться остальными. Для этого нужно уметь с напарником вовремя и синхронно уйти в сторону и вместе напасть на врага. «Создать локальное численное преимущество», — внушал им тренер, воздев поломанный палец к потолку. «Это вообще основа всей стратегии, что в жизни, что на войне. Выбрать нужную цель и сконцентрировать на ней все усилия. И мы будем учиться, как это делать, концентрировать усилия». Данила и учился вместе с другом Митькой Барулиным, с которым посещал курсы. По сигналу тренера или друга, или в случае начала атаки, они с Митькой должны были нырнуть вправо или влево, обойти и взять в клещи флангового из группы оппонентов и быстренько уложить его на татами. Конечно, за полгода тренировок из Данилы не получился римский легионер или солдат кремлевского полка, но понятие, что такое «локоть друга», он получил, а дистанцию до противника Молодцов всегда хорошо чувствовал. Для строевого боя с холодным оружием этого, увы, маловато, но и напарники Данилы не блистали сыгранностью. «Лови, Даниил!» Вуйфаст бросил Молодцову длинный шест. «Будешь во втором ряду», — хриплым басом распорядился кормчий и второй после батьки воин в дружине. «В строю бился когда-нибудь?» — опять спросил кормчий. «Ну, так», — промямлил Молодцов. «Понятно. Прямо не кали. Старайся бить вправо, в открытый бок того, кто на вас лезет. И самое главное для тебя — не подпускать ворогов к первому ряду со щитами. Ясно?» Данила кивнул. Кроме шеста он получил из общих запасов щит, настоящий боевой, обтянутый кожей, с умбоном по центру и медной окантовкой по краям. «Поглядим». И начались изнурительные тренировки по воздуху. Строй должен был сделать слаженный шаг вперед и удар. Шаг вперед и удар. Затем поворот на 90 градусов и опять. Шаг вперед и удар. Вроде бы ничего сложного, но когда это делают разом 9 мужиков с разным оружием и разного телосложения, получается очень даже непросто. Хлоп. Это Шиприда, один из матерых варягов, смачно хлопнул Данилу по заднице. «Чего зад отклячил, как блудящая девка? Хочешь, чтобы тебя поимели? И не надейся. Из такого безмозглого полудохлого тюленя сделают треля, который отхожие ямы будет чистить. Чего плетешься, как склизкая улитка? Строй вперед на полкорпуса ушел, а ты глаза таращишь, как дохлая криль. Живей!» Данила, чтобы избежать очередного шлепка, быстро подобрался к шеренге. А перед строем прохаживался двоюродный брат Шибриды Клек, который тоже умел, будь здоров, выдавать триады в отношении замешкавшихся бойцов. Причем такие, что реплика Шиприды в отношении Молодцова могла показаться похвалой. За этот долгий день Данила вообще узнал о себе и соратниках много нового. Оба брата, гонявшиеся молодняк по воздуху, выглядели настоящими скандинавами. Здоровенные, рыжие, голубоглазые, только бороды в косице не заплетали, потому что бород не носили, а лишь длинные рыжие усы. Перечить таким громилам никто из обучаемых не решался, тем более кураторы делали замечания только по делу. С восхода до полудня строй из 9 купеческих охранников выписывал кренделя на пристани рядом с ладьей, благо места требовалось немного. 3 шага поворот, 3 шага поворот. Первый ряд состоял из 5 человек с короткими секирами и щитами. Делая шаг, этот ряд слитно выбрасывал щиты вперед, затем воины чуть поворачивались и наносили удар влево. Там, по идее, должен был находиться правый, незащищенный щитом, бок воинов вероятного противника. Но главной ударной силой был второй ряд из 4 воинов, в нем и состоял Молодцов, вооруженный шестами, изображавшими копья. Именно они должны были постоянными атаками не подпустить противника к первому ряду, измотать его и заставить сломать строй. А добивание врага, сломавшего строй, было уже делом техники. Так гласила теория военной тактики Древней Руси. Но именно что теория. Клек авторитетно заявлял, что строй таких больных, тугодумных коз, какой безвольно телепается перед ним, он порубит меньше, чем за 10 вздохов. И у них, скудоумных отпрысков ледащих сук и лишайных козлов, сегодня будет шанс увидеть, что это не пустая похвальба. В настоящей же битве у стоящих перед ним скоморохов одна надежда — умереть храбро в бою с оружием в руках, а не с обосранными портками. Пока же он, Клек Сигарович, настоящий воин и потомок, далее следовало краткое перечисление родословной, будет собирать жатву в пляске битвы. Обнадежив этим учеников, варяг велел им расходиться и передохнуть. Данила принялся стачивать свежую лепешку с куском вяленого мяса, запивая все водой из фляги. «Слышал? Завтра в путь отправляемся», — сообщил Ждан, отношения с которым у Данилы наладились лучше всего. Они даже в строю теперь рядом стояли. «То-то Ваислав на нас ополчился». «Куда идем?» — спросил Молодцов. Ждан только пожал плечами. «На север». Когда солнце коснулось заросшего лесом холма, на котором стоял Вышгород, зычный, как боевая труба, голос Шиприды объявил продолжение занятий. Впереди предстоял учебный бой. Четверо мастеров, двое варягов и двое южан-славян, против 9 новичков дружины Ваислава. Исход был известен заранее, но зеленым воинам нужно было показать, чему они научились за время совместных тренировок. Судьей стал Вуефаст. Этот мужик пользовался просто непререкаемым авторитетом и среди охранников ладьи, и среди купцовых людей. Прямо как Ваислав, но только если Ваислава уважали и побаивались, то Вуефаст внушал конкретный страх. Правила учебного боя были просты. По причинному месту не бить, специально лежачего не добивать, в остальном делай, что хочешь и что можешь. Четверка опытных воинов вольготно растянулась перед строем отроков, как здесь называли младших дружинников. Пристань облепили рабочий люд и простые зеваки, которым было любопытно поглядеть на грядущую битву. Клек пустил длинную обзывалку в витиеватом стиле, как он умел. Никто из молодых на нее не обратил внимания. День выдался тяжелым, и было уже не до обид. Вуефаст встал между поединщиками, почесал живот, расчерченный боевыми отметинами, и гаркнул. «Начали!» Опытные воины не сдвинулись с места. Двое из них, Шиприда и Скорохват, славянин-южанин, были вооружены только деревянными мечами, без щитов. Отроки сделали шаг, причем так слаженно, что никто не вырвался вперед, не толкнул соседа рядом. Молодцов стоял позади Ждана, его самый близкий приятель в команде был заметно ниже ростом. А замыкал справа первый ряд их маленького строя паренек по имени Жаворонок, левша. Строй молодых воинов опять сделал шаг. И тут-то варяги с южанами показали себя. Доля секунды, и они перед сомкнутыми щитами. Данила даже не успел ткнуть в кого-нибудь шестом. Шиприда рубанул по щиту Ждана и одновременно влево. Боец, стоявший там, щит не поднял, как и учили, чтобы не разрывать строй, а попытался защититься секирой. Но не смог удержать удар, получил деревяхой по голове и осел на причал. Через пару секунд в строе отроков зияло несколько пробоин. Молодцов мгновенно оценил ситуацию, понял, что дальше стоять на месте не светит. Пихнул локтем Ждана. Шаг назад. И сам отпрыгнул, уколол шестом, но не вперед, а налево, точно в брешь, куда хотел сунуться Скорохват. Удар тот, конечно, отбил, но трое оставшихся молодых щитоносцев тоже сориентировались. Отступили на шаг назад, сомкнули щиты вокруг Молодцова и еще одного копейщика, Будима. Двое мастеров остались перед щитоносцами, а двое разом бросились в обход. Так вышло, что Молодцов как раз замыкал один из флангов и оказался нос к носу с Клеком. Данила принял фронтальную стойку. Сбил в бок удар учебной секиры, сразу же другим концом шеста атаковал в колено. Клек без труда отбил удар щитом, сам атаковал с финтом, показал, что бьет сверху, а на самом деле увел удар вниз, в бедро. Данила отбил, отступил, принял последовавший удар на центр шеста, да так, что деревяшка затрещала. Снова шагнул назад и наткнулся на спину Будима. В итоге мгновенно сбился с ритма, потерял равновесие и был снесен могучим ударом щита, получив вдобавок обухом по бедру. Мастера уже хозяйничали в строю молодых, как лисы в курятнике. Данила, глядя на это дело снизу, с настила пристани из-под козырька шлема, решил улучшить момент и немного отдохнуть. «А с копьем у тебя пока лучше получается, чем с секирой», — раздался возглас над ним. «Клек». Веснушчатое лицо светилось от радости. Улыбка, как у пиромана, дорвавшегося до цистерны с горючим. Сказал и ушел. Правда, не добавил к своему высказыванию ничего о пользованных тюленях или дермоедливых трелях. Данила с кряхтением поднялся. Первый раунд был явно за мастерами. Впереди еще один. Сколько всего будет состязаний, решит Ваислав. Учебные битвы продолжались до самого вечера. Во всех схватках неизменно побеждали опытные воины, при том, что они давали отрокам возможность проявить себя, сделать слитный шаг, ударить. В общем, Молодцов сообразил, что строевой бой рулит даже против мастера-фехтовальщика, но учиться этому бою ему предстоит долго. Уже в темноте изможденных учеников, причем без всяких насмешек и подколок, проводили к котлу, в котором булькал ужин. Данила, вымотанный и избитый, как без травм среди молодежи обошлось вообще чудо, слопал свою миску наваристого гуляша и отправился на боковую. В эту ночь дежурства на воде у него не было. На утро прогноз Ждана не оправдался. Всю команду ждал не поход, а пир. Его закатил компаньон Путяты в честь удачной сделки. Пригласили приказчиков и, само собой, всю охрану. Молодцова с другими бойцами усадили за стол, накрытый посреди широкого подворья, а старшие товарищи отправились пировать в терем. Данила воочию убедился, что в Древней Руси едят не только кашу с хлебом. Были и мясо, и дичь, и приготовленные всевозможными способами овощи, и сладковатая бормотуха. Ни разу за все свое удивительное путешествие Молодцов так вкусно не ел. Да так много. Измотанное постоянными тренировками и работой на веслах тело требовало энергии. И Данила ее поглощал в виде сочного, только с костра, окорока кабана, вяленой рыбы и горячего прямо из печи хлеба. Когда большая часть яств была уничтожена, наступило время музыки, песен и плясок. До драк вроде дела пока не дошло, зато устроили состязание в метании ножей. Данила решил попробовать, особых успехов не достиг, но и не опозорился. Пели древние русичи громко, зычно, только слов не разобрать. Одна мелодия нараспев. Даниле больше понравились дудки и свирели, на которых прислуга с подворья вывертывала затейливые коленца. Весело и для ушей приятно. Пляски были делом особенным. Если со стороны взглянуть, то и не поймешь, то ли драка это, то ли танец. Мужчины с женщинами практически не танцевали. У каждого пола были свои танцы и движения. Данила принять в карнавале активного участия не мог. Местной манеры танцев не знал. Да и разморило его от обильных кушаний. Он отошел подальше за сарай по естественной нужде, а на обратном пути его прихватила симпатичная девушка, протянула кувшин. Молодцов выпил. Девица увлекла его в темноту хлева. Когда она развязала пояс юбки, Молодцов как-то сразу вспомнил, что со времени чудесного перемещения у него ни разу не было. Усталость и сытую лень после пира как рукой сняла. Данила накинулся на девушку, не думая о последствиях или о том, что может нарушить какие-то обычаи. Задрал подол рубахи, вцепился пальцами в горячие бедра, и все кончилось очень быстро. Неудивительно, конечно, столько недель без секса. А девушка восприняла все как должное, поблагодарила на ушко и начала одеваться. Данила хоть и пребывал в расслабленной неге, но огорчился, а конфузился ведь перед дамой. Лица ее он так и не разглядел толком. Наверняка она, как и все местные, румяная, круглолицая, голубоглазая, с длинной тугой косой. Данила приподнялся и нашел в себе силы ущипнуть мясистую попку. «Эй, постой, я только начал!» Девица обернулась, скинула рубаху, прилегла рядом, уже полностью обнаженная, прижалась животиком, бедрами, полными грудями, и Молодцов взялся за нее всерьез. То ли брага наконец подействовала, то ли гормоны в голову ударили от долгого воздержания, но остаток ночи Данила помнил очень смутно. Стоны партнерши, крики пировавших, собственное удовольствие от секса. А еще какие-то образы из прошлого. Русалка со светящимися глазами, которая чуть не утянула его на дно. Разбойник с перекошенной рожей. Варяжский идол с распахнутым ртом. Все это слилось в водоворот видений. И последним Данила увидел несколько воинов, которые стояли на полянке, да более похожей на ту, на которой он пришел в себя, оказавшись в древнем мире. Вокруг шумел лес, и от этого шума, а может и от самого леса, шла такая сила, что до самых костей пробирала. «Эй, отрок, а ну просыпайся, уходим!» Кто-то не очень уважительно, но деликатно пнул Данилу в подошву сапога. Молодцов разлепил глаза и увидел, что находится в сарае, в стоге сена. Солнце уже вовсю светило через щели в бревнах. Разбудивший Данилу развернулся и ушел. Молодцов даже не разглядел, кто это. Он вытряхнул солому из волос, подтянул штаны и, покачиваясь, последовал на выход. Во дворе хозяин уже провожал Путяту в дорогу. Купеческих охранников щедрые хозяева нагрузили гостинцами. Даниле тоже достался увесистый мешок, но, как говорится, своя ноша не тянет. Путята чинно распрощался с хозяином и в сопровождении своих людей вышел со двора. А Данила так и не узнал, с кем кувыркался прошлой ночью. На пристани челядины купца быстро отдали швартовые, ловко оттолкнули шестами корабли на середину реки, и маленькая торговая эскадра из трех кораблей отправилась в путешествие. Данила занял привычное место рядом со Жданом. Корабль шел на одних веслах, пусть и без попутного ветра, но достаточно быстро, со скоростью пешего путника. Удивительно, как тяжелая монотонная работа освобождает мозг от суетливых мыслей и помогает думать. Вот и Молодцов сейчас ворочил весло и размышлял. Данила добился своей первоначальной цели. Он обустроился в новом мире, нашел место в обществе, компанию, друзей и занятия по душе. Что дальше? Может, пора уже подумать, как он, Данила Молодцов, угодил сюда? А может, и попытаться узнать, как вернуться обратно? Логично, что распутывание этой загадки следует начать с места, где он впервые оказался, с той самой лесной полянки. Но на ее поиски понадобятся время, деньги и навыки, чтобы какой-нибудь нехороший попутчик эти деньги не отобрал, а Данилу опять не продал в рабство. И с деньгами, и с навыками у Молодцова пока были проблемы, так что возвращение домой пока отменялось. Да и возможно ли оно? И нужно ли Даниле так рваться обратно? Что его там ждет? Девушки нет, работа, друзья. Родители, вот они переживать могут. Хотя у них есть еще дети от первых браков и младший брат Данилы, Мишка, любимчик в семье. «С чего я вообще уверен, что куда-то пропал?» – подумал Молодцов. «В этом времени мои родители еще не родились, а в будущем? Может, все мои приключения в будущем займут несколько часов, а то и секунд. Это если учесть, что я и правда куда-то перенесся, а не под капельницей валяюсь». Данила вдохнул свежий речной воздух, привычно потянул на себя весло. Он уже не сдирал в кровь ладони и не умирал на каждой смене. «Не, это не глюк», — произнес вслух Молодцов. «Чего?» — не понял Ждан. «Да это я так, о своем». «А-а. Раз это не глюк, и дома особо никто не ждет, зачем туда так рваться? А затем, что только я решаю, куда и как путешествовать. Да и болезни тут всякие могут быть, дизентерия, например. Нормальной медицины нет, туалетной бумаги тоже», — ответил сам себе Данила. Но ответ был скорее рожден чистым упрямством. С момента перемещения у Данилы даже насморка не было. А парни, которым он попал в дружину, положа руку на сердце, ему очень нравились. И особенно Воислав. То, чему учил Данилу этот необычный варяг-христианин, было чем-то глубоким и настоящим. Прерывать обучение Молодцов никак не хотел, да и не мог уже. «Значит, решено», — подумал про себя Данила. «Сначала сплаваю с парнями в поход, получу деньги, подучусь хорошенько у Воислава, а там уже решу, куда и зачем идти». «Смена!» — крикнули с кормы. Данила со Жданом уступили место Негосю и Тудору. Один был рыжим, с прорехой между зубами, второй — чернявый, с кольцом в ухе. Оба крепкие, уверенные парни. С первого взгляда и не поймешь, что охранники, а не наоборот. Теперь во время каждой остановки Воислав устраивал своей маленькой дружине учебные строевые бои. Индивидуальные занятия с Данилой он пока прекратил. Молодцов и сам понимал, пока от него требовалось научиться сражаться в одном строю. После 4-5 остановок и учебных боев, соответственно, строй отроков начали разбавлять матерые воины. А после 10 дней занятий место в шеренгах занял сам Воислав. Работать плечом к плечу с опытными воинами оказалось намного комфортнее, чем представлял себе Данила. Мастера своего дела, они могли подсказать соседу неумехи, когда следует сделать шаг вперед, шаг назад, когда поднять щит и куда ударить. Подсказать пинком, толчком, а то и добрым словом. А щит теперь поднимать следовало вовремя, причем для собственной же безопасности, потому что их строй теперь стали закидывать копьями. Не боевыми, конечно, а тупыми древками, которые не годились под настоящее копье. Поначалу Данила не испугался. Он, конечно, читал, что пилум был основным оружием легионера, но использовали его исключительно для того, чтобы истыкать щиты первых рядов противника десятками таких вот дротиков, чтобы щиты эти в итоге стали неподъемными. А строй без щитов уже не строй. А тут простая деревяха без железного наконечника. Чего бояться? Так думал Данила. Думал до той поры, пока тяжеленный реактивный снаряд, посланный рукой Клека, не влетел в его щит, да так, что рука не выдержала, и собственный щит долбанул Данилу в лицо, раскровив нос. «Даниил, воронья сыть, какого лешего болтаешься, как козье говно в бочке? Держи строй!» — вывел Молодцова из шока заботливый возглас Шибриды. И копья полетели опять. Строй и щит надо было уметь держать, несмотря на то, что у Данилы тоже имелось копье. Малейшая брешь, и копье рикошетит в соседа по шеренге. Копья с железными наконечниками так рикошетить не будут. Они сразу пробивают и щит, и его владельца. Старшие дружинники Воислава метали еще и топоры, разумеется, с защищенными лезвиями. Могли швырнуть в строй отроков дубину, камень. В их руках вообще любой предмет превращался в смертельный снаряд. Ну а отроки должны были весь этот смертоносный град отбивать исключительно слитным и единым строем. Это означало, что если тебе удалось отбить учебное копье, выбросив щит вверх, то вся работа впустую, потому что ты оставил открытым бок соседа, в который в реальном бою непременно прилетело бы настоящее копье. Тому, кто так подставил соратника, назначалось наказание. Он должен был пробежать 10 кругов вокруг строя со своим соседом на плечах, а сосед, естественно, был в полной боевой выкладке – щит, шлем, защитная куртка, копье. Когда строй отроков научился отбивать полет копий, стоя на месте, задание усложнили. Строй должен был сделать шаг, поднять щиты, принять удар с улиц, снова шагнуть и нанести удар. Когда и это стало более-менее получаться, отроки, проделав все вышеописанные манипуляции, должны были, нет, не отразить, но хотя бы задержать на пару вздохов атаку старших дружинников, которая следовала после очередного броска с улиц. Во время интенсивных тренировок с отроков по 7 потов сходило. Ждан рассказал, что другие купеческие охранники сколачивают свои ватаги из уже матерых бойцов, и те в походе только гребут иногда, а на стоянках и вовсе ничего не делают. И только их батька Ваислав гонял так, будто в княжьи гридни готовил. Скрывать нет смысла. Данила иногда с грустью вспоминал спокойные дни в качестве холопа, но возвращаться обратно в низшее сословие и не думал. Когда вся небольшая дружина ела из одного котла, Данила ощущал себя частью крутой команды, где его не просто приняли к себе по-настоящему опытные воины, но и учили его, как стать таким же. Это понимание и желание стать лучше, сильнее, узнать, на что способен, затмевало все сложности испытаний. Ну и, конечно, в оплату за нагрузку кормились обережники не в пример лучше простых деревенских селян. Данила внезапно обнаружил, что на диво крепкая рубаха, доставшаяся ему от убитого разбойника, стала мала в плечах и груди. Поглядев на свое отражение в воде, Молодцов удивился произошедшим изменениям. Мышцы рук и плеч стали сильными и жесткими, ладони огрубели, но пальцы сохранили чувствительность и подвижность. Ну и оброс за это время Молодцов порядочно. «Придется бороду отпускать», — решил он. «Бриться в таких условиях только мучиться. Интересно, варяги как бреются?» Подготовив отроков в бою на земле, Ваислав объявил, что пора им научиться и корабль защищать. «Вы будете стоять здесь, а они будут брать вас на меч», — Ваислав указал на Клека, Шибриду, Скорохвата и Ходинца, южанина, который был кормчим на втором судне Путяты. Данила, помня свой предыдущий опыт, не спешил с выводами, но позиция ему казалась более чем удобной. Строй отроков разместился на ладье, вытащенной на берег по борту, который был высотой метров полтора. Вполне можно бить снизу по атакующим. Но опять-таки Молодцов с выводами не спешил, а только покрепче сжал шест, имитирующий копье. Разом взметнулись в воздух четыре с улицы. Данила привычно поднял щит, только на сей раз гостинцы достались не ему. Он опустил защиту, увидел четверку атакующих воинов, что неслись к ладье. Они напоминали скорее человекообразных монстров, но никак не людей. Весла с бортов были спущены на берег. Ну, спущены и спущены, какая разница, так сначала думал Молодцов. А разница была, это Данила понял, когда Клек, Молодцов отличал его по более рыжим, чем у Шиприда усам, не замедлив бега, побежал по этому веслу. Словно легкая гимнастка по толстенному бревну, а не здоровенный, медведеподобный детина по веслу. Добежав до середины, Клек оттолкнулся от весла, оно вдобавок неслабо спружинило, и громадный варяг в доспехах и с оружием взмыл в воздух, как перышко, сделал в полете кувырок. Данила заранее понял, что будет дальше, и одновременно осознал разницу между ним, неучим отроком, и настоящим потомственным воином. Но предаваться уничижительным мыслям было некогда. Молодцов крутанулся на месте и поприветствовал приземлившегося позади строя Клека ударом копья. Варяг отбил, но дальше сработали рефлексы, вбитые Ваиславом за десятки тренировок. Отроки слаженно перестроились, топорники вышли вперед, выставили щиты, учебные копейщики сделали шаг назад и оказались во втором ряду. Старшие, может, и дали фору своим ученикам, но это не имело значения, поскольку строй сделал шаг и нанес слитный удар. Врагов было всего двое — Клек и Скорохват. Они отскочили назад, но столкнуть себя за борт не дали, а сами ринулись в атаку. Тут-то вся отлаженная ритмика у отроков и пошла в разнос. Били куда попало, но строй щитов держали, и копейщики остались в тылу. Данила сам работал шестом по разным уровням, то вверх, то вниз, пытаясь достать неуязвимого варяга. Но тщетно. Ему еле-еле удавалось держать клека на приемлемом расстоянии от первого ряда. Варяги бились со строем в раскладе 2 к 9, но их не могли достать. Однако и сами матерые воины не могли сломать строй. Данила ощутил некоторую радость. Вот она, ничья. Почти победа. Бойцы в строю уже начали приноравливаться друг к другу, как иногда бывало в учебных боях до этого. Движения становились более четкими, осмысленными, экономными. В них появился свой рисунок. Варяги по-прежнему не могли сломать шеренгу. Вопрос был в том, кто быстрее устанет – Клек и Скорохват или отроки-ученики. Данила не был за себя уверен. Неуязвимость, четкость и легкость движений его противников по-настоящему пугала. Но вдруг удастся их измотать, лишь бы никто из соседей по строю не лопухнулся. От сладких мыслей его отвлек увесистый щелчок по затылку. «Сброю вниз!» — скомандовал Шеприда. Они с Хадинцем остались у борта ладьи и наблюдали за боем. Команда отроками была выполнена моментально. Скорохват и Клек захохотали, слитно прокричали «Люба!» и полезли обнимать своих учеников. Это была их заслуга, что едва сбитые вместе, кое-как обученные новички-ополченцы при раскладе 5-1 смогли удержать двоих матерых воинов. Да, невелик подвиг в учебном бою, но еще пару месяцев назад купеческие охранники не могли этого. «Неплохо», — одобрил Вояслав. «Завтра посмотрим, как вы справитесь на играющей палубе. А сейчас, Шеприда, Одинец, ваша очередь погонять отроков». Данила, успокаивая дыхание, воспользовался моментом и спросил у Клека. «А ты научишь меня так же бегать по веслам?» «Так же? Запросто. Хочешь, прямо сейчас и научу. Давай». Клек коротко толкнул Молодцова в грудь, отчего тот улетел за борт. В полной выкладке, с полутораметровой высоты да на голую землю. Данила, удивив сам себя, в воздухе сгруппировался и приземлился на ноги. «О, да из тебя может выйти настоящий пахарь лебединых дорог, а не отпрыск тюленьего народа», — порадовался Клек. Варяг сходу перепрыгнул через борт точно на весло, еще раз толкнулся, описал в воздухе кульбит и приземлился на ноги. «Как заправский гимнаст. Только гимнасты не исполняют свои трюки в 5-килограммовом панцире, шлеме, мече и прочих утяжелителях». Даниле помогли забраться на палубу. «Начали!» — вдруг гаркнул Вояслав, не дожидаясь, пока ученики построятся. Однако отроки успели занять положенные места, вскинуть щиты и встретить новый град с улиц. Следующий бой они проиграли. Жаворонок, замыкающий на фланге, сбился с ритма, толкнул соседа, весь строй сломался, ну а дальше победа над отроками была делом техники. Вояслав отпустил молодежь отдыхать, а сам отошел подальше в лесок для тренировки один на один с Уефастом. Надо полагать, чтобы не смущать учеников недостижимым уровнем мастерства. Данила ужинал. В миску с супом упал оранжевый листок. Близилась осень. Сколько он уже путешествует с Вояславом? Все слилось в один круговорот. Подъем, гребля, тренировки. И Даниле это нравилось. Ужинали они втроем со Жданом и еще одним пареньком из компании отроков-охранников, Ломятой. Тот был не намного старше Ждана. По происхождению младший сын из рода Кожемяк. Силище обладал неимоверной. Если за руку схватит, то будто клещами стянуло. В строю он стоял слева от Данилы, с шестом, а Ждан впереди, с секирой. «Слушайте, а вы не знаете, кем был батька наш до того, ну, как стал охранником?» — решился спросить Данила. «Слышал я, как же?» — нехотя ответил Ломята, выскребая остатки каши из тарелки. «Ну?» — подбодрил его Ждан, тоже желавший услышать историю. Удача Вояслава оказалась сильной, но не уходила дальше него самого. «Чего?» «Да подожди ты, Даниил!» «Ну, Ломята, рассказывай дальше», — потребовал Ждан. «Тогда слушайте. Говорят, отправился Вояслав со своей дружиной наниматься к царьградскому кесарю. Тот взял его к себе и отправил таких славных воинов в поход. Арамейские воеводы были так себе, трусливые и жадные, и часто советовались с Вояславом, как им поступить. Один город батька наш так посоветовал взять. Перегородить реку, чтобы она затопила стены, а потом сломать препону. Ромеи все так и сделали, а когда ушла вода, то стены города рухнули, и его взяли без боя. Когда ко второму городу подошло войско, Вояслав сказал ромейскому воеводе так: «Давай я в гроб лягу, а ты скажи тем, кто в городе, что я перед смертью принял веру их пророка и хочу, чтобы они похоронили со всеми положенными почестями и богатствами». Осажденные, конечно, обрадовались, впустили дружину Воеслава в город. А тот вдруг выскочил из гроба и убил их воеводу, а дружинники его порубили всех бояр, что рядом стояли. Смерды это увидели, пали духом и открыли ворота рамейскому войску. Да уж. Данила сам пал духом. Все эти истории он читал и не раз в скандинавских сагах и в летописях. При всем при этом, вряд ли его батька, во всех отношениях крутой мужик, послужил прототипом для этих историй. Словом, молодцов слушал со все меньшим интересом, как вдруг Ламята, похоже, перешел к реальной истории. Случилось так, что войско забрело в безводные степи, а народ тамошний воюет прямо как наши печенеги, то есть бьет стрелами издалека, атакует ночью и из засады. Войско истомилось без воды, под ногами песок, на котором хлеб печь можно, а солнце жарит так сильно, что волосы на голове загораются. Тогда рамейский воевода-хитрец сказал Воеславу, чтобы он шел со своей дружиной в передовом полку на восток, дескать, там впереди вода будет. Первыми идти, конечно, нелегко, но зато гридни Воеслава и первыми к воде выйдут, напьются сколько захотят. Воеслав согласился. Рамейский воевода ему проводников дал. Да только проводники те предали его, завели в самое жаркое место и сбежать решили, но их поймали. А тут и войско вражье подошло, начало стрелами издалека бить. «А что за войско?» — спросил Ждан. «Почем я знаю? Ликом говорят, что наши печенеги из-за Днепра. Пока Воеслав с ними сражался, рамеи, хитрые лисы, обошли его и сбежали прочь. Но русы выстояли, а ночью вырвались из кольца и ушли, оставив копченых с носом. Только уйти-то они ушли, но вокруг, куда ни глянь, один песок, а лошадей почти всех убили. Стали гридни по пескам блуждать. Оставшихся лошадей всех убили, кровь им выпустили, выпили, то ли к богам отдали, чтобы помогли. Не вышло. Из-за холмов опять вороги начали показываться. Тогда Воеслав велел проводников богам пожертвовать, но, видать, не имел в тех землях Перун силы. И вот в один момент, когда гридни уже совсем ослабели от жары, наскочили с разных сторон копченые и всех перебили, только один наш батька и спасся. Как спасся, то неведомо. Но, говорят, после того случая он и стал верить в Белого Христа. «Вот оно что!» — удивился Данила. «Да», — продолжал Ламята. «Вернулся Воеслав в Киев, говорят, с добычей немалой, и стал охранником купеческим. Вот и все, что я про него знаю». «А давно ты с ним в походы ходишь?» — спросил Молодцов. «Меня Воеслав к себе на месяц раньше Ждана взял». Ламята сверкнул щербатой улыбкой. Зубы у него были крепкие, но не все в наличии. «Что ж, давайте почивать, братцы, а то завтра старшие особое испытание нам устроят». Пока младшие обережники ужинали, точили лясы и собирались спать, старшие думали думы. Вуефаст все поглядывал на новичка-молодца и решился-таки спросить у Воеслава, которому приходился дядькой и пестуном. «Зачем тебе этот чужак?» «Думаешь, я его взял из христианского милосердия?» — спросил в ответ Воеслав, затачивая нож. «Кто ж вас, христиан, поймет? Может, решил своему богу угодить?» «Богу угодить всегда полезно. Но чужака я принял, потому что корень в нем хороший чувствую и способность к кратному делу, но...» «Не такую, как среди наших», — закончил за него старый варяг. «Да», — признался Воеслав, — «парень толковый и умный больно. Он по-другому мыслит. Я думаю, он родом откуда-нибудь из Анатолии. Может, из монастыря какого-нибудь. Там грамоте выучился, книжек разных прочитал, подучился воинскому искусству и сбежал на поиски приключений. Как думаешь?» «Думаю, хорошо, если он просто чужой», — вздохнул Вуефаст. «Я в нем нечистого не заметил», — враз нахмурился Воеслав. «Да и я тоже. Но есть в нем что-то такое, ненашенское, чего я даже в рамеях не видел». Старый варяг почесал заросшую жестким волосом шею. «Если он тебе кажется странным, скажи слово, и я его прогоню». «А если это все бредни старого десятника?» «Нет, ты теперь батька, Воеслав. Тебе за людей своих ответ держать перед богами и самим собой. А паренек неплох. Хоть по годам муж, а по умению отрок, но учится быстро. Может пригодиться, у нас каждый человек на счету. Идем далеко». «Если не веришь, тогда все равно за ним пригляди. Твои глаза острее, чем у любого молодого». «Пригляжу, а как же? На одной ладье ведь плывем». Весла шумно били по воде. Киль корабля рассекала речную гладь. Лебедушка быстро скользила по течению. Ее нагоняла другая ладья из торговой эскадры путяты. Варяг Клек поставил ногу на борт и зычно проорал. «Эй, свиноморды, вы что так медленно тащитесь на своей лохани? Наверное, копытами неудобно грести?» «Нет, это мы специально держимся на расстоянии. Уж больно сильно крысиным дерьмом воняет от вашей посудины», — ответил с догонявшей ладьи Шиприда. Чувство юмора у братьев было специфическое. Войслав поделил гридней на два отряда и рассадил по разным кораблям. Приказчиков, челядь и прочих нестроевых с них согнали. Так что лебедушку пришлось разгонять всего семерым воинам, в том числе и Молодцову. Хорошо хоть, что плыть пришлось по течению. Сам батька занял место на флагмане Путяты, но будет ли участвовать в бою, не уточнил. Вторая ладья почти нагнала корабль, на котором плыл Молодцов. И скоро должно было начаться самое интересное – традиционная забава викингов и варягов. Метание друг в друга деревянных палок с острыми железяками на конце, больше известных как с улицы. Вся соль предстоящего соревнования была в том, что на этот раз наконечники копий никак не защищались. Опытным воинам предстояло ловить эти с улицы и метать обратно. Кто не поймает или, хуже того, упустит в воду копье, станет объектом шуток для товарищей по цеху, разумеется, только для товарищей, и должен будет проставиться на всю команду в ближайшей харчевне. Если батька сочтет нужным, то произойдет и учебный абордажный бой между экипажами двух ладей. Отрокам же дружины Ваеслава оставилась задача держать строй и постараться ловить копья щитами, а не грудью. Облаченные в доспехи Клек и Скорохват ждали, когда корабли сойдутся на достаточное расстояние для броска. Даниил тоже был облачен в личные доспехи, которые представляли собой куртку из выдубленной кожи и кожаную шапку с двумя стальными полосами крест-накрест. На эту вроде бы бесхитростную защиту ушли остатки тех денег, что отдал ему Вакула, и первая зарплата, выплаченная ему Путятой за охрану каравана. Даже пришлось немного у Ждана занять. Но вроде как в Смоленске, где Путята планировал надолго задержаться, Даниле полагалась следующая порция карманных денег, так что с пустым кошельком Молодцов не останется. Правда, деньги его особо сейчас и не занимали. Корабли вышли на дистанцию броска. «Стой!» — взревели Клек и Скорохват. Данила уперся ногами в палубу, вцепился в весло и потянулся. Секунда полного напряжения, и ладья начала замедляться. Атакующий корабль ушел чуть вперед и вынужден был сначала довернуть, а потом и вовсе развернуться, чтобы выйти на удобный угол атаки. В момент поворота Клек и Скорохват бросили копья. Два темных росчерка описали идеальную дугу и оказались точно в руках Шиприды и Хадинца. «А бросаешь ты, братец, как старуха!» — ответил Шиприда и бросил копье в обратную сторону, а потом и свое кинул. «Стой!» — секундой ранее прорычал Клек. Данила занял свое место на палубе, но теперь оно оказалось рядом с варягом, потенциальной мишенью. Он поднял щит, посильнее сжал копье, размышляя, а стоит ли выглядывать из-за защиты. В этот момент что-то не сильно ткнуло в щит. Данила увидел в нем дырку сантиметра три, сквозь которую бил лучик света. Он скосил глаза. В поле зрения попала с улицы, торчавшая из палубы, и длинный разрез на рукаве защитной куртки, оставленный железком копья. Выдубленная кожа выдержала, да тело не просекло. «А ты зоркий, как кабан, шип!» — раздался возглас. С приближавшейся ладьи полетели кошки. Пара секунд, и оба корабля оказались надежно скреплены канатами. С атакующей ладьи на борт лебедушки поставили весла, и по ним, не дожидаясь, когда корабли стянут борт к борту, побежали в атаку Хадинец и Шиприда. Пошла веселуха. Шиприда и Хадинец уже в знакомом стиле оттолкнулись от весел и перелетели через строй у борта. Ими, естественно, занялись Клек и Скорохват. К ним на помощь пришли Данила со Жданом. Данила колол копьем Шиприду в правый бок, а Ждан норовил зайти со спины. На узкой палубе ладьи это было почти нереально, но отвлекало внимание варяга от главного оппонента. «Что же ты не хвалишься своим искусством, братец? Или боишься, что тебя славянский малец убьет?» — съязвил Клек и сам едва не получил деревянным мечом по шлему. Сзади донесся шум битвы. Молодцов понял, что это пришло подкрепление с вражеской ладьи, когда корабли уже вконец сцепились друг с другом. Данила отреагировал четко. Развернулся с поднятым щитом, встретил карабкавшегося, борт лебедушки был повыше, врага тычком шеста. Враг прикрылся щитом, но карабкаться перестал. Ситуация замерла в позиционном тупике. Только слева слышался рык и треск. Там прорывался Вуефаст, но тут же схватился Своеславом. А от начала боя прошло меньше 2 минут. Отрок, атаковавший Данилу, решил обойти его с фланга и вскочить на свободный участок борта около кормы. Кажется, это был Мал, и сработал он правильно. Ложно атаковал, заставив Молодцова закрыться, а сам запрыгнул на свободное место. Дальше вмешалась случайность. Неожиданно налетел порыв ветра, который качнул сцепленные ладьи и вдобавок нагнал волну. Отрок, уже почти взобравшийся на палубу, оступился. И в этот же момент Данила, наносивший удар, качнулся вперед, потерял равновесие. Удар вышел гораздо сильнее, чем он ожидал. Отрока отбросило в реку. «Человек за бортом!» — рыкнул изо всех сил Данила, надеясь, что сквозь гомон битвы его услышат. А сам скинул шлем, щит, учебное копье, расстегнул пояс и нырнул вслед за упавшим. Вода оказалась холодная, но терпеть можно. Отыскать отрока в речной муте оказалось не так легко. Он трепыхался, пытаясь скинуть с руки щит. Молодцов подплыл к нему, за сапожным ножом помог срезать крепление и рывком за шиворот послал вверх. Сам последовал за ним, выгребая руками, но где-то на середине пути Данила понял, что не выплывет. Сил не хватало. Долгая гребля и тяжелый бой отняли их, а воздух из легких он по дури выдохнул, когда поднимал товарища. Страх сковал сердце, и Молодцов сделал то, чего нельзя было. Запаниковал. По глупости опять выдохнул часть воздуха из легких. Данила чувствовал, как его буквально потянуло вниз. В мелькании теней под водой вдруг почувствовались очертания русалки, той самой. От ужаса Данила изо всех сил молотил руками-ногами, сжигая драгоценный кислород, а кожаная куртка все больше сковывала движение. А потом кто-то заключил Молодцова в крепкие объятия, и он взмыл вверх. «Да, Даниил, плаваешь ты погано, хуже, чем сражаешься», — вещал Клек, придерживая одной рукой спасенного, а другой широко загребая к ладьям. «У нас, рек нормальных не было», — отплевываясь, сообщил Данила, попутно вдыхая воздух, казавшийся ему невероятно вкусным. «Ну, может быть», — ответил варяг.